Эпиграмма номер один. «Вы любите ли сыр?» — спросили раз ханжу. «Люблю», — он отвечал, — «я вкус в нем нахожу».